Глава 6. Замок волшебника. Проснувшись рано утром от топота множества ног по лестнице, Уильям скинул одеяло и сел на кровати. Как только он потянулся за одеждой, висевшей на спинке стула, дверь комнаты открылась, и на ее пороге, уже полностью одетый и готовый отправиться в путь, стоял Зистейн. «Доброе утро, Соня!» – сказал он бодро. «Не знаю, как ты, а я отлично выспался». «Давай, поживее одевайся», — сказал эльф. «Только не в то, во что ты был одет вчера. Это не подходит. Я нашел кое-что для тебя у здешнего трактирщика. У его сына как раз твой размер». С этими словами он протянул Уиллу комок свернутых вещей, сапоги и вышел из комнаты. «Жду тебя внизу», — крикнул он через плечо, уходя. «Позавтракаем и в путь. Нас ждут дела. Нужно выполнить поручение командира». Уильям развернул вещи, которые ему принес Зистейн. Среди них была точно такая же белая, как и у него самого, рубаха, зеленые штаны и плащ с капюшоном. Надев все это, он влез в сапоги, которые оказались ему как раз в пору, и вышел из комнаты, захлопнув за собой дверь. Спустившись вниз, он обнаружил, что в заведении полно посетителей. Среди них были гномы-торговцы, трое кентавров, играющих в углу в карты, пара эльфов за барной стойкой, оживленно что-то обсуждающих, несколько гоблинов-официантов, убирающих за гостями и подливающих им напитки. Немного поискав глазами Зистейна, он заметил его сидящим за столом слева от барной стойки и тут же двинулся к нему. «Тут всегда столько народу?» – спросил он у эльфа, присаживаясь за столик. «Практически постоянно», – ответил тот. «Мы вчера просто поздно пришли». «Я уже заказал тебе на свой вкус», – сказал Зистейн. «Обещаю, тебе понравится. Нигде так не готовят курицу, как в этом трактире». Через пару минут им принесли завтрак, мгновенно его проглотив, ибо он был настолько вкусным, насколько нахваливал его Зистейн. Они решили, что пора двигаться дальше. Кинув пару монет на чай официанту, они вышли из трактира на улицу и двинулись в обратный путь по той же дороге, огибающей гору, возвращаясь на тропинку, что вела к замку волшебника. Долгое время они шли молча, переваривая роскошный завтрак и наслаждаясь прекрасной летней погодой. «Ты думаешь, волшебник сможет вернуть меня домой?» – наконец, нарушив молчание, спросил Уильям. «Кто-кто? А уж Верин-то точно с этим справится», – ответил эльф. «Можешь мне поверить. Он специалист по всей этой магической чуши». «А ты в нее не особо-то и веришь», – сказал Уильям. «Я верю только в то, что вижу», – ответил Зистейн. «И в то, что смогут объяснить мне другие. Надеюсь, у Верина найдется объяснение твоему появлению здесь». «Я тоже на это надеюсь», – согласился Уильям. Дальше герои шли молча. Выйдя на тропу, которая вела вдоль леса, к замку колдуна, они еще какое-то время шли по ней, пока вдалеке не показался и сам замок. «Вот он! Мы почти пришли», – сказал Зистейн, указывая на него пальцем. Пройдя еще пару миль, Уильям, не обладающим зорким эльфийским зрением, наконец-то смог хорошо его разглядеть. Замок внешне напоминал огромную белую скалу из мраморного кирпича с множеством прорезей для окон и заканчивался небольшой башенкой, с виду похожей на маяк. При всем при этом он выглядел довольно эффектно и всем своим великолепием возвышался над долиной. Подойдя чуть ближе, Уильям заметил, что замок снаружи огражден большим рвом, доверху наполненным водой. «Как же мы зайдем внутрь? Ведь ворота подняты», – спросил он эльфа. «А мы их просто вежливо попросим. Они и откроют», – ответил Зистейн. «Эй, вы там, наверху! Открывай ворота!» – закричал он. Наверху послышалась какая-то возня, как будто несколько солдат спали, а сейчас резко проснулись по тревоге и похватали свое оружие. «Не с места!» – крикнули сверху. «Иначе мы будем стрелять! Кто вы такие?» – продолжил голос наверху. «Назовитесь!» «Это я, Зистейн, лучник второй армии», – представился эльф. «У меня послание от нашего командира». «А кто это рядом с тобой?» – спросил голос. «Это мой друг Уильям», – ответил Зистейн. «Я веду его к Верину за советом». После этих слов больше никто не стал у них ничего спрашивать. Вместо этого послышался скрип опускающихся ворот, и через минуту с громким треском они опустились на землю. Войдя в замок, Уильям и Зистейн первым делом наткнулись на двоих патрульных. «Проходите, он вас ждет», – сказал один из них. «Но вначале отдайте оружие. У него много врагов. Мы не можем рисковать». Зистейн отдал ему лук и стрелы, после чего их обыскали, и, убедившись, что оружия больше нет, эльфы повели их по каменной лестнице вверх на второй этаж замка. Поднявшись наверх, они распахнули перед ними одну из дверей и жестом руки пригласили войти. Оказавшись внутри маленькой комнатки, они увидели стол, который стоял в центре, доверху нагруженный какими-то предметами, различными видами колбами с зельем и пергаментами, скатанными в трубочку. Справа в углу стоял шкаф с книгами, а слева находилось окно, возле которого и стоял хозяин этого замка, волшебник Вейрин. Старец выглядел бодро для своих лет, хотя никто не знал точно, сколько ему. Да и он сам, если честно, сбился со счета и иногда даже шутил, что живет с самого сотворения мира. Седые волосы до плеч, длинная борода, слегка сгорбленный нос, поверх которого поблескивали очки с прямоугольными стеклами. Одет он был в черный балахон в плаще с капюшоном, а в руках держал деревянный посох, на который опирался при ходьбе. «Добро пожаловать в мой замок», — сказал он, улыбаясь, пожимая Уильяму руку. «Мы очень долго тебя ждали, Уильям».